Глава 13. Утром в пятницу Стас проснулся с гнетущим чувством, что миру никогда уже не стать таким, каким он был прежде. Из-за неверно произведенного расчета или по какой-то иной причине в сознании молодого экспериментатора произошел перелом, излечить который будет непросто, да и вряд ли захочется. Все — мебель, аппаратура, окна, природа и люди за окном — остались на своих местах, но воспринималось иначе. Все углы стали острыми, все предметы удивляли незамечаемыми ранее качествами. Знакомые люди казались незнакомыми. Окружающее обзавелось многочисленными оттенками и полутонами. Как будто привычный обыденный полумрак рассеяли с помощью мощной лампы. На улице стало еще хуже. Снег слепил глаза. Ветер дул в лицо, гудки машин оглушали. Стас нервничал, не понимая, где и на чем вчера оступился. Как несколько неприятных или непонятных моментов могли изменить картину мира и мироощущение в целом? И куда в один миг пропала уверенность в самом себе? Главная действующая сила пропагандируемой философии успеха. Стас думал, что на работе все встанет на свои места. Привычный ритм, доведенный до автоматизма действий, должен будет занять руки, а заодно и голову. Но в институте тоже происходило нечто странное. Окружающие вели себя как обычно, но воздух, как показалось Стасу, покалывал кожу холодом перемен, которые никак нельзя было списать на подготовку к новогодним праздникам. То ли люди нервничали в унисон настроению Стаса, то ли воображение Стаса заставляло его судить о других по себе, но молодому человеку не давало покоя ощущение, что каждый из сослуживцев прослышал о чем-то важном, о чем не хочет говорить вслух. С утра Стас планировал протестировать на прозрачность смысла еще несколько случайных задач, но не получилось. Сперва пришлось подписывать какие-то документы, потом подчиненный обратился за советом, а затем уже и сам Стас не мог сосредоточиться, раздираемый мыслями о своем психологическом состоянии. Про Алексея Павловича он тоже вспомнил только к обеду, причем только тогда, когда старший товарищ сам подошел к Стасу поздороваться. «Вы сегодня как-то неважно выглядите», — проявил внимание Алексей Павлович. «Встал не с той ноги». Стас не планировал обсуждать с ним эту тему. Старый программист многозначительно сощурился. «Плохо позавтракали?» «Нет». Стас только теперь осознал, что этим утром нарушает свой график. «Вообще не завтракал». Алексей Павлович явно заметил, как Стас запнулся, отвечая на его невинный вопрос. «Хотите мудрый совет? Расслабьтесь, выкиньте все из головы и пообедайте с удовольствием. Беспокойство как рукой снимет». «А вы что, уходите?» «Да. А вы что-то хотели?» «Хотел поговорить». «И, судя по всему, о чем-то важном». Алексей Павлович рассмеялся хмурому выражению лица Стаса. «Ну что вы, правда, сегодня на себя не похожи. Мне нужно идти. Поэтому давайте так. Завтра суббота. Встретимся, пообщаемся». «Не по-человечески как-то. Живем рядом, работаем на одном этаже, а видимся пару минут в обеденное время. Приходите завтра ко мне в гости. Обсудим, что у вас там наболело. Не возражайте, пожалуйста, я настаиваю. Дом 46, у самого озера. Договорились?» «Но я...» Стас запнулся, сбитый с толку настойчивостью обычно мягкого Алексея. «Ей-богу, я спешу. Давайте завтра, часиком к 11. Скоро Новый год. Поделимся планами. Обязательно приходите». В итоге Стас ни о чем не спросил, и вопрос о реальном уровне секретности разработок не остался открытым. Как, впрочем, и вопрос о деградации населения, и вопрос о том, какое восприятие сетевых новостей считать правильным и здоровым. После обеда Стаса вновь завалили текучкой, и день прошел и закончился так же бестолково, как начался. субботу Стас всем естеством ощутил, что всего через день после неудачного визита к однокурснику ему меньше всего хочется вновь идти в гости. Но молодой экспериментатор не ощущал в себе сил еще двое суток изводиться вопросами, которые нельзя было даже четко самому себе сформулировать. Программа преуспевающего человека требовала принятия решительных мер по немедленному восстановлению душевного равновесия. А принять меры Стас мог только определив, что реально, а что иллюзия. Он все же сделал попытку избежать встречи. Попытался связаться с Алексеем Павловичем по нетфону. Но старый программист был недоступен. Пришлось идти. Старший товарищ жил недалеко, и Стас шел пешком. Была прекрасная погода. Солнце искрилось на серебряном покрывале холмов и крыш. Насыщенно зеленые ели и сосны на фоне прозрачного голубого неба казались нереально контрастными стереокартинками. Бесконечно далекий горизонт заставлял жмурить глаза, а под ногами громко хрустел снег. Но Стаса все это не впечатляло. Напротив, красота и гармония окружающего мира только подчеркивали неразбериху, царящую либо в голове Стаса, либо присвоившим себе все это великолепие человеком обществе. Коттедж Алексея Павловича стоял на самом берегу озера. Единственное, что отличало его в лучшую сторону от коттеджей соседей-программистов. Сам Алексей Павлович сидел во дворе на скамейке и смотрел на заснеженную гладь озера. Он даже не встал навстречу гостю, только приказал программе дома открыть калитку. «Присаживайтесь, коллега, переведите дух». Алексей Павлович указал Стасу на подушку рядом с собой. Стас повиновался. Красота морозного утра постепенно выгоняла из его головы последние разумные мысли. Ответов не было и думать не хотелось. «Пейзаж вас умиротворит», — рассудил старший товарищ. «Но померзнете немного, а потом угощу горячим пуншем. Тогда станет легче». «Вы знаете, что со мной?» Поежившись, он не по погоде легко оделся. «Без интереса», — спросил Стас. «Вы удивитесь, но знаю». Также без интонации ответил Алексей Павлович. 10 минут оба сидели молча, глядя кто под ноги, кто на озеро. А только затем пошли в дом. Чашка с горячим, хорошо приготовленным, остро пахнущим алкогольным напитком и в самом деле доставила Стасу удовольствие, расслабила нервы и возбудила в душе какую-то бессмысленную, животную радость. Тепло сменило холод, а нежелание думать — потребность навести в голове порядок. Напротив, Алексей Павлович был собран, спокоен и внимателен. Дождавшись, когда Стас допьет, он сразу же предложил подняться на второй этаж. Поднявшись по лестнице, Стас остановился, затем снял с глаз отключившиеся от сети очки. Еще полгода назад он с трудом мог представить себе ситуацию, в которой нетфон не найдет сеть. Во всяком случае, в пределах Москвы. Теперь же это казалось в порядке вещей. «Да спрячьте в карман», — подтвердил догадку Стасу Алексей Павлович. «Здесь он не работает». «Почему?» «Так мне спокойнее. Скажем, мера предосторожности». «Как в институте?» «Не знаю. Их система погашения электромагнитных сигналов глубоко засекречена. Я разработал собственную. Точнее, усовершенствовал одну незаслуженно забытую схему Николы Тесла. Вон, видите, по углам коридора металлические коробочки. Так называемые трансформаторы. Излучают поле, которое создает вокруг дома завесу секретности. Алексей Павлович развел руками. Так и не смог привыкнуть, что за мной следят 24 часа в сутки. Слава богу, хоть к моему желанию создать небольшой островок интима отнеслись спокойно. Видимо, годы законопослушной жизни закрепили за старым служакой репутацию ворчуна, а не бунтаря. «А кто за вами следит?» Алексей Павлович посмотрел на Стаса серьезно. «И за мной, и за всеми нами, Станислав». Стас ухмыльнулся. Если бы кто-то знал, чем он занимается дома, о шпионах он бы разговаривал в другом месте. Значит, бывает исключение. Алексей Павлович вопросительно поднял брови. Это вы о себе? Институт знает о вас все. Все дома поселка прослушиваются и просматриваются. Наши затраты фиксируются, недаром живем в кредит. Бреши в системе возможны только на стыке сфер и юрисдикции разных ведомств. Там, где одно ведомство думает, что это дело другого, а другое — первого. Ну и еще бреши, которые создаются умышленно. Возможно, в вашем случае имеет место вариант 2. Не знаю. Но не спешите, сейчас мы обо всем потолкуем. Старший товарищ пропустил Стаса за закрытую до этого момента на электронный замок тяжелую дверь. Из гостиной, задуманной здесь по архитектурному плану, комната была переоборудована в рабочую лабораторию. По стенам располагались белого цвета стеллажи с многочисленными ящичками, холодильниками, какими-то электрическими приборами. Посередине стоял большой стол, над которым громоздились экраны персонально-вычислительного комплекса. На столе стояли всевозможные баночки, колбочки, стеклянные спирали, мензурки. «У вас здесь настоящая химическая лаборатория», — усмехнулся, подумав, что каждый сходит с ума по-своему, Стас. «Биологическая», — поправил Алексей Павлович. «Ну что сказать, у вас хобби писать программы, у меня — исследовать жизнь». Присаживайтесь вот там на стуле. Сейчас покажу кое-что. Старый программист натянул резиновые перчатки, затем достал из холодильника стеклянный сосуд. Здесь, Станислав, живые клетки. Мои клетки. Точнее сказать, клетки моей кожи. Алексей Павлович улыбнулся гримасе отвращения, перекосившее лицо Стаса. Вы можете пока не смотреть, если не хотите. Последовательность действий я прокомментирую. Сейчас, например, я перекладываю клетки, которые примут участие в нашем эксперименте, в изолированную емкость и подношу ее к микроскопу. Выделяю еще несколько штук и перекладываю в другую изолированную емкость. Емкости, как видите, стеклянные, прозрачные. Вторую емкость ставлю под второй микроскоп на расстоянии на другом конце стола. Пока вам все понятно? За исключением того, с чего вы взяли, что мне это интересно? Немножко терпения, уважьте хозяина. Итак, клетки в разных колбах еще минуту назад были единым целым, то есть кусочком человеческой ткани. Я включаю компьютер. Изображение с микроскопов появляется на вот этих больших экранах. На этом экране, что ближе к вам, основная масса клеток. На этом, которые дальше, несколько штук, отделенных от общей массы. Хорошо видно? Ну да, огромные круглые капли. Как в научно-познавательном фильме. Ядро, цитоплазма, клеточная оболочка. Видно колебания, клетки живы. Теперь, Станислав, я покажу вам эксперимент, который внесет поправку в ваше представление о программировании. Смотрите, я открываю сосуд с отобранными от основной массы клетками и, используя механический раздражитель, иголку, додрагиваюсь до одной из клеток. Клетка реагирует. Видите? Я повторю еще раз, а вы внимательно смотрите на оба экрана. Заметили? Вздрагивают и соседние клетки. И вы хотите сказать, что и клетки во второй емкости тоже? Именно. Разделенные стеклом и воздушным пространством, клетки передают друг другу информацию о проникновении инородного объекта. Говоря иначе, вы своими глазами видите, что клетки общаются. Причем не только соприкасаясь, но и на расстоянии. Не удивляйтесь, Станислав, мне не грозит стать Нобелевским лауреатом. Мы всего лишь повторяем известный опыт Казначеева по так называемому зеркальному цитопатическому эффекту. Российские ученые проделывали это еще в 80-е годы прошлого века. Но мы с вами пойдем дальше. Вновь закроем емкость. Уберем иголку, она нам больше не потребуется. Воспользуемся дистанционным управлением. Вам хорошо видно? Следите за экранами и моей правой рукой. Алексей Павлович протянул руку, раскрытой ладонью, к колбе. Клетки отреагировали точно так же, как на укол иголкой. Стас нахмурился, а это уже выходило за рамки его понимания. «Многолетние тренировки», — серьезно объяснил Алексей Павлович. «Ни одну из клеток я не колол, но сообщил им всю информацию о том, что меня укололи. Клетки могут общаться между собой, а могут и с внешним миром. Я научился разговаривать на клеточном уровне, в переносном смысле, конечно. Вы могли бы добиться такого же результата, используя компьютер, программные средства и любой механический или волновой передатчик информационного излучения. Вот вам еще один урок, Станислав. Нейропрограммист может обойтись без компьютера, и не только в причинении боли. Я могу дать клеткам команду погибнуть, а могу делиться. Первое не входит в мои планы. Хочу еще поработать с этим образцом. Вторую они уже получили. В обычных условиях на подготовку к делению и непосредственно на деление клетки кожи ушло бы не менее 10 часов. Мы же видим результаты уже через час. Понимаете теперь, как велика власть информации? Расскажу еще об одном интересном факте. Если создать определенные условия и стимулировать процесс деления, из клеток кожи вырастет кожа, а из клеток печени – печень, из клеток сердечной мышцы – сердце. Не просто ткань, не бесформенная масса, а законченный, здоровый, функциональный и правильный орган. Спрашивается, откуда клетки знают, что именно им нужно вырасти? ДНК содержит информацию о пространственной структуре органа, из которого взята клетка. Выходит, наши клетки умеют не только говорить и слышать, но и помнить. То есть они полноценные живые организмы. И вы, и я состоим не из безликих функциональных кусочков, а из миллионов тонких и совершенных живых существ, общающихся, развивающихся, сражающихся за жизнь. Человеческое тело, Станислав, не структурная единица, а муравейник из муравьев. Муравьи сами знают свою работу, сами строят, сами ломают. Наше осознание себя как личности не возвышает нас над муравейником, а порождает еще одного муравья, независимого, стороннего наблюдателя. Этот наблюдатель не может без своего муравейника, но зачастую даже не подозревает о его потребностях и возможностях. Муравьи шумят, общаются, внимают внешним сигналам, считывают и обрабатывают команды, поступающие друг от друга или снаружи. Все это важно знать, чтобы понять, что на самом деле делает наша работа. В институтах вас учат только механике программного воздействия, но не объясняют физике происходящего процесса. Вас накручивают общими терминами вроде подсознание, операционная система, раздел памяти операционной системы. Нет программиста, нет и программы. Нет программы, нет стороннего воздействия, нет стороннего воздействия. Человек-робот живет по расписанным еще в утробе матери правилам. Ему, соответственно, ничего не угрожает. А то, что мир буквально пронизан информационными потоками, то, что наши муравьи-клетки каждую секунду слышат миллионы внешних сигналов, команд и сообщений, забыто, дабы упростить постановку задачи. Но вы ведь видели, что я делал с клетками в колбах простым усилием воли. Если так можно воздействовать на муравьев, так можно воздействовать и на муравейник. Вот и все, собственно. Теперь вы должны понять, о чем я говорил вам, когда советовал не акцентировать на себе внимание и не вызывать у окружающих негативные эмоции. Помните нашу давнишнюю беседу о сглазе? Стас кивнул. Помню. Но я вас послушал и принял меры. Алексей Павлович кивнул. Я заметил. В каком смысле? Словно проснулся Стас. В прямом. Я советовал вам совсем другой путь. Программирование — это не только написание кода. Завести собаку — это программирование. Сменить квартиру — это программирование. Поменять образ жизни — это программирование. Люди постоянно программируют себя. И для этого не нужно ни программистов, ни компьютеров. А что плохого? Позвольте я закончу. Алексей Павлович взял стул и сел напротив Стаса на расстоянии вытянутой руки от него. Вы прекрасный специалист по забиванию гвоздей, Станислав. Вам все равно, куда забить, для чего забить, что вообще будет держать ваш гвоздь. Но забивайте вы ловко. Любо-дорого посмотреть, это вам не в укор. Вас так учат. И, как мне кажется, намеренно. А вас так не учили? Стас невольно почувствовал себя задетым. Когда я начинал, не было ни виртуальных курсов, ни нейропрограммистов. Приходилось думать. И вы додумались до муравейников. Алексей Павлович не обиделся. Не только до муравейников, еще до того, что вокруг них. До того, что на самом деле представляет наш мир, Станислав. Законы информации, которыми вас пичкали в институте, вздор. Частный случай глобальной теории. Энергия не описывается информацией, Станислав. Энергия и есть информация. И материя не характеризуется информацией. Материя и есть информация. Все, что присутствует в этом мире, информация. Совокупность волн или колебаний с некоторой частотой, протяженностью и амплитудой. Слышим ли мы звук? Видим ли изображение, чувствуем ли вкус, любим или ненавидим, все это явление резонанса накладывающихся информационных колебаний вне нас и в нашем сознании. Соответственно, все процессы в природе, происходящие с выделением или поглощением энергии, есть наложение колебаний информационных волн. В годы моей молодости шел такой фильм «Матрица». Его авторы предположили, что мир иллюзия, описанная бинарным машинным кодом, которую создали компьютеры, восставшие против придумавших их людей. Если человек осознавал иллюзорность своей реальности, ему открывались неограниченные возможности. Правда, тогда опережающую свое время идею о строении мира и чудесах освобожденного разума затмили мстительные машины и революционные на тот момент спецэффекты. Но кого-то фильм заставил задуматься, кого-то засомневаться, а кого-то поверить в собственные силы. Этот кто-то вы? Даже если вы относитесь к реальности с позиции объективного материализма, человек не аппаратно-программный комплекс. Человек — это тело. Это макросообщество микроорганизмов. Душа, то есть источник собственных информационных колебаний. Разум, то есть осмысленное осознание себя как стороннего наблюдателя, и воля, то есть способность концентрировать энергию всего макросообщества на выполнение некой цели, осознанно избираемой сторонним наблюдателем. И человек не существует обособленно. Каждое его колебание усиливается или гасится волнами окружающего торсионного поля. Да, сегодня наши информационные технологии достигли уровня, которого еще никогда не достигали компьютеры, ворочают гигабайтами нулей и единиц со скоростью, превосходящей быстродействие человеческого мозга. Но мы совершенно не понимаем, что делаем в действительности. Мутим воду в информационном море. Вместо того, чтобы, подбирая гармоники, порождать в нем музыку, дающую начало жизни. Музыка, Станислав, это упорядоченная, гармоничная форма информационных колебаний. Она может исходить от музыкального инструмента, от картины, от поля живых цветов, от голубого неба или бегущего ручья, от воспоминаний о любимом человеке. Если на душе у человека играет музыка, он счастлив. Если наоборот, если человек счастлив, он слышит музыку. Кажется, нет ничего более простого. Но люди не хотят прочувствовать настолько очевидную истину. Я несколько раз пытался сказать вам, но вы не слушали. Карьера сама по себе не приносит счастья. И в деньгах нет счастья. И успех важен как ощущение развития, но не как всепоглощающая потребность достижения вершины. Счастье, Станислав, это когда на душе играет скрипка. Алексей Павлович перевел дух. Надеюсь, теперь вы поймете, зачем я надоедал вам своими наставлениями. Может быть, Стас решил не тратить силы на споры. Но я хотел спросить о другом. О том, куда пропала уверенность, которую вы так долго и старательно себе внушали. Молодой человек посмотрел изумленно. «Вы и это знаете?» «И ваш вопрос, и мой ответ закономерны. Мне с первого дня нашего знакомства стало ясно, что однажды вы вот так вот придете ко мне с просьбой о помощи. Сейчас наглядно объясню, почему». На одном из экранов компьютера появилась программа звукового синтезатора. «У меня, к сожалению, нет гитары. Вот, слушайте». Лабораторию наполнил высокий звон гитарной струны. «Приятная тональность?» — спросил Алексей Павлович. Стас кивнул. «Мне тоже нравится. Теперь повторим». Струна зазвенела еще раз. «Повторим вновь. Та же нота, та же амплитуда, та же струна. Замечательно, правда? Теперь еще раз. Вы привыкаете к звуку, различаете его оттенки, знаете о нем куда больше, чем минуту назад. Но я продолжу. Еще раз, та же струна. Еще...» Алексей Павлович заставлял компьютер издавать один и тот же звук до тех пор, пока Стас гримасой не дал понять, что теряет терпение. «Хватит?» — понял старший товарищ и завершил программу. «Вывод?» — спросил он. «Сперва вам кажется, что струна звучит восхитительно. Через какое-то время вы думаете, что достигли совершенства в восприятии ее звучания. Еще через какое-то время звук начинает раздражать вас, нервировать, выводить из себя. Вот то же самое происходит с человеком, возбуждающим в себе одну единственную гармонику. Музыка не получается. Щекотка перерастает в зуд, а зуд в боль. На экране возникает текст и фотография. Подойдите поближе и посмотрите», — порекомендовал Алексей Павлович. «Вырезки из старых новостей?» — понял Стас. «Да, моя коллекция разочарований. Читайте». Стас пробежал глазами пару страниц. Объявление разных лет объединяло повторяющаяся сюжетная линия. Молодые люди, как правило, нейропрограммисты, через некоторое время после окончания вузов начинали делать странные вещи. Теряли контроль над собой и в итоге попадали в сумасшедшие дома, в тюрьму или пропадали при неясных обстоятельствах. «И зачем мне читать эту жуть?» Алексей Павлович сурово свел брови. «Читайте, читайте, Станислав. Они тоже шли вашей дорогой. Четверо из этих молодых людей, если можно так сказать, сгорели на моих глазах. Как и вы, все они глубоко верили в свою счастливую звезду. Как и вы не желали слушать ничьих советов. Как и я?» Стас недоуменно пожал плечами. «Я пока на свободе и в своем уме. Но мы оба знаем, почему вы здесь». Алексей Павлович в эмоциональном порыве взмахнул руками. «Вы здесь, потому что оказались на краю пропасти и почувствовали, что вот-вот оступитесь. Страх перед неизбежным заставил вас, наконец, задуматься и попросить помощи». «Неизбежным?» — усомнился Стас. «Я начальник отдела. Мои дела идут замечательно. И здесь я потому, что появились вопросы, которые мне не с кем обсудить, кроме вас, самого опытного нашего работника и моего хорошего знакомого. И мне не страшно. Я не обеспокоен, у меня в голове полный порядок». Алексей Павлович невесело хмыкнул. «М-да. Не хотите верить предчувствию?» «Нет, Станислав. Вы именно там, где вам видится. На высшей точке взлета. Осталось только сложить крылья и грохнуться о землю». «Ну что вы мотаете головой? Не доверяете голословным утверждениям? Давайте сопоставим факты. Благодаря кому вы стали начальником отдела? Как это случилось? В институте ни одно решение, идущее вразрез с уставом, не проходит мимо совета акционеров. Значит, кто-то из акционеров поддержал вашу кандидатуру. Почему? Акционеры не просто богатые люди. И занимаются они не сколько экономикой, сколько политикой. Вы ведь, наверное, уже догадались, что за программы мы пишем. Следите за моей мыслью. Так вот, близится Новый год и очередной сбор Совета акционеров. Что нового? Альберт Яковлевич в больнице, а Юлия Сергеевна продает контрольный пакет акций. «Откуда вы это знаете?» — сфокусировался на последнем предложении Стас. «Слежу за новостями». «За какими? Я перерыл всю сеть. Ни об Альберте, ни о Юлии нет ни слова». «Значит, вы выбрали неверный критерий поиска». Стас пожал плечами. «А какой надо было выбрать? Люди с именем, отчеством Альберт Яковлевич и Юлия Сергеевна даже не входят в сотню самых богатых людей планеты». «В сотню самых богатых людей планеты самые богатые люди планеты никогда не входили. Но я искал и новости НИИ экспериментальной медицины». «Конечно же, впустую. НИИ экспериментальной медицины. Засекреченные учреждения». «Тогда как?» «Обычно. Имя, фамилия, отчество. Вы очень много слышали и об Альберте, и о Юлии. Просто не думали, что они это те самые». «Откуда же мне было знать их фамилии? В институте не афишируют список акционеров, а между собой директора называют только имена и отчества». «Могли спросить?» «Я ведь не знал, что вы знаете», — Стас нахмурился, размышляя. «Но и из того, что Юлия продает акции, а Альберт сам влег в больницу, еще не следует, что и меня ждут перемены». «Нужно уметь слышать, Станислав. Тот, кто живет настоящим, всегда чувствует, чем его встретит завтра». «Теперь вы скажете, что умеете предсказывать будущее». Стас ухмыльнулся. «Но я ведь ни разу не вышел за рамки своей теории. Настоящее и будущее есть информация. А информация не меняется, стихийно или мгновенно. Глядя на вас, я ощущаю напряжение, которое достигло своего максимума. В институте мне чувствуются перемены, а у вас нет запасов энергии, чтобы пережить их. Все очевидно. Новый совет акционеров назначит новое, преданное себе руководство. Новое руководство не потерпит любимчиков прежнего директора, особенно выскочек вроде вас. Выходит, ваша карьера достигла самой высокой ступеньки лестницы. Теперь только вниз. Беда же состоит в том, что спуска не предусмотрено, вам остается только падать. И как мы оба знаем, вам есть обо что споткнуться. Вы запрограммировали себя на успех. Это видно невооруженным глазом. Напрашивается закономерный вопрос, каким образом, ведь необходимый программный аппаратный комплекс в магазине не купишь. Стас должен был испугаться, но страх он не почувствовал. Программа в браслете научила сознание молодого человека душить панику в самом зародыше. «И что же мне делать?» — он постарался рассуждать трезво. «Раз вы сами пригласили меня в гости, значит, можете посоветовать?» «Логично. Советую. Во-первых, избавьтесь от всего, за что вас можно привлечь к ответственности. Есть у вас таковое или нет, это не мое дело. Не открывайте рта раньше времени. Во-вторых, я бы посоветовал вынудить директоров НИИ снять вас с занимаемой должности за какой-то проступок, то есть посоветовал спуститься с вершины и предстать перед будущим руководством в роли репрессированного, а не обласканного. Правда, на это у вас нет ни времени, ни способностей. В-третьих, скажите правду, Станислав. Вас ведь на самом деле кто-то использовал?» «Что?» Стас не ожидал, что прозрение Алексея Павловича заведет его настолько близко к реальности. «Я полагаю, Юлия Сергеевна?» «Не удивляйтесь. Вы не могли оторвать взгляды от ее прелести на годовщине НИИ и с той самой годовщины перестали казаться самим собой». Стас не нашел слов и решил помолчать. «Мне можете не говорить», — кивнул Алексей Павлович. «Я всего лишь рассуждаю логически. Вы до сих пор живы и на свободе, значит, нужны своему покровителю. Так вот, в-третьих, напомните ему о себе. Кто знает, возможно, именно этот взмах крыльев удержит вас в воздухе. Мой третий совет — обязательно поговорите с Юлией Сергеевной. Стас невесело усмехнулся. Легко сказать. С Юлей. Вы знаете, где ее найти? Конечно. И дам вам адрес. Молодой человек не поверил своим ушам. Вы всегда знали, где она живет? Закричал Стас. Почему же раньше молчали? Алексей Павлович улыбнулся. Банальный ответ. Вы не спрашивали? Уже провожая, старший товарищ взял молодого человека под локоть. Только не торопитесь, Станислав. Серьезно посоветовал Алексей Павлович. Обдумайте все как следует и постарайтесь быть осторожней. Предположим, что все, что я вам сегодня поведал, не тайна для некоторой группы людей. Предположим, часть этой группы обладает властью, деньгами, влиянием. Прежде чем сделать следующий шаг, представьте, как бы вы поступили на их месте? Да. Стас вспомнил и остановился. А о том, что я видел у вас молчать, Алексей Павлович махнул рукой. Вы полагаете, что мои опыты противозаконны? Нет, Станислав. Для сильных мира сего я всего лишь чудак-экспериментатор. Мы достаточно много зарабатываем, чтобы позволить себе уникальные хобби, и достаточно странные люди, чтобы удивлять других своими интересами. Пока я не издал книгу или не написал статью в сеть, мои исследования — странное пристрастие странного человека. Поверьте мне, это никому не интересно. Но вы же дали понять, что наш разговор пройдет в тайне. Но говорили-то мы о вас, так что этот разговор — ваша собственность. Не спрашивайте меня, распоряжайтесь им сами. Алексей Павлович похлопал Стаса по плечу и тепло улыбнулся. Вы мне всегда нравились, молодой человек. Так что уж, пожалуйста, не пополняйте мою коллекцию. Выбирайтесь из переделки и научитесь чувствовать музыку. Возможно, мы больше не увидимся. Так что удачи вам и настоящего счастья. В субботу Дима принимал на новом месте родителей. Пока мама накрывала на стол, отец и сын уединились в спальне для разговора. «Ты должен понять», — говорил Владимир Сергеевич, — «что эта квартира — первое весомое признание твоих заслуг, первый знак уважения к тебе как к специалисту и личности. Я не ходатайствовал. В управлении и без меня решили, что будет уместным поощрение. Но все это не так важно. Важно, чтобы на этом ни ты, ни они не останавливались. Понимаешь, о чем я?» «Не совсем», — признался Дима. «Дмитрий», — Владимир Сергеевич неодобрительно покачал головой, — «мне 3 года до пенсии, а ты в вуз не дуешь. Забыл, о чем мы говорили? Ты должен продемонстрировать рвение к работе, лояльность и твердость духа. Работать так, чтобы от тебя дым шел. Чтобы, когда я предложу твою кандидатуру в качестве собственной замены, никто даже пикнуть не смел, что Владимир нагло проталкивает своих родственников». «Ну, я постараюсь». «Не так. Я сделаю. Давай по сути. Что у тебя со Степановым? Он доволен?» «Я сейчас не начальник, а отец. Рассказывай». Дима пожал плечами. «Материала у меня достаточно, но он слишком большой человек». «Кто?» «Мэр города». «Какого города?» «Питера». «Ошибки быть не может?» «Нет. Я, как и ты, никогда не ошибаюсь». «Тогда это еще не слишком большой». Владимир Сергеевич глубоко втянул носом в воздух. «А ты все же прав. Момент скользкий». «Хорошо, что сказал. Действовать в лоб не стоит. Сначала спустим с небес». «Спустим?» «При каждом обращении в сеть твой протеже будет получать информацию, подталкивающую к необдуманным решениям. Программа, которая позволила клиенту стать тем, кем он сейчас является, сама подтолкнет его к какой-нибудь глупости. Не позднее, чем через месяц, слетит с должности. Тогда-то ты его и возьмешь». «Есть еще вопрос, папа». Дима ухмыльнулся от чувства превосходства над теми, о ком сейчас вспомнил. Ты говорил, что я должен проверить друзей. — И ты проверил? — заинтересовался Владимир Сергеевич. — В четверг пригласил сюда, произвел замеры. В пятницу прогнал данные через программу. — Молодец. В нашем деле нет и не может быть сантиментов. — И? — Стас под действием нейропрограммы. Вика пока не додумалась обернуть институтские знания против невинных граждан. Но и у нее революционные взгляды и неустойчивая психика. Считаю, может сорваться. Если ты не против, я бы последил за ней какое-то время. Хорошо. А кто этот Стас? Я тебе рассказывал, помнишь? Помнишь, не помнишь. Кто так работает? Где досье на подследственного? Дима смутился. Он ведь еще не подследственный. Но я... Вот, взгляни на страничку. Владимир Сергеевич пробежал глазами по файлу. НИИ экспериментальной медицины. Глава департамента покачал головой. Мимо, Дмитрий. Этот не наш. В каком смысле? Оторопел Дима. Нельзя его трогать. Не в нашей компетенции. Мэра Питера можно, а Стаса нет? Дима совсем запутался. «Не волнуйся так». Отец улыбнулся похвальному, на его взгляд, рвению подрастающей смены. «И объясню. Твои друзья — нейропрограммисты. Все нейропрограммисты, получившие образование в зарегистрированных учебных заведениях на особом счету контролирующих органов. Диплом специалиста твоей специальности — гарантия пожизненного внимания со стороны государства. Отсюда вытекает, что вероятность, что ты мог пополнить список побед кем-то из однокурсников, чрезвычайно мала. О них мы и без тебя всегда и все знаем. Однако любой труд будет вознагражден. Ты никого не поймал, но, уличив своего друга, продемонстрировал, что предан делу. И долг перед Родиной ставишь выше личных пристрастий. А это очень важно, иногда важнее, чем достигнутый результат. Так держать, сын. Что касается НИИ экспериментальной медицины, этим учреждением занимается другое ведомство. Вот если твой Стас лишится работы, другое дело. Тогда, сынок, как говорится, и карты в руки.